Глава 14. «Брат Факел!» — повторил Гефард, озирая толпу. «Здесь!» — выдавил, наконец, Феликс. Гефард уставился на него, словно прожигая взглядом желтую маску. «Ты не брат Факел!» «Кто такое сказал?» — Феликс запоздало вспомнил, что нужно имитировать акцент трущоб. «Минутку!» Охранник, стоявший у входа, тряхнул головой, словно пробуждаясь ото сна. «Минутку! Это они сказали мне, что назвали пароль, а они не называли! Я знал, что с ними что-то не так!» Мужчины в масках разом вскочили, выхватывая из-под плащей кинжалы, сабли и дубинки. «Друзьям!» — произнес Гефард. «Вы сделали свою последнюю ошибку! Взять их!» Его последователи скопом ринулись на Феликса с Ульрикой. Феликс отбросил плащ и обнажил меч. Ульрика поступила так же. «Двое против 19, мрачно подумал Феликс. «Ульрика, может, и уцелеет, а вот он точно нет. Врагов слишком много, если бы только Готрек был здесь». «Берегись там внизу!» — проскрипел вдруг сверху знакомый голос. Феликс не рискнул задрать голову. Он был слишком занят, блокируя и парируя выпады дюжины нападающих. Но за словами последовал стон терзаемого дерева, и тогда он все же бросил взгляд через плечо. Сложенный из ящиков ненадежный утес кренился, опасно нависая над их головами. Феликс, взвизгнув, нырнул влево, продолжая отбивать клинки сектантов, ударился об пол и зашипел от боли. На боку разошлись швы. Четыре огромных ящика рухнули на людей в масках ровно в тот момент, когда те сообразили, что происходит. Сектанты завопили. Под обвал попали с полдюжины человек. Упавшие на пол ящики буквально взорвались, осыпав всех обломками досок, щепками и медными ночными горшками, один из которых с глухим звоном стукнул Феликса по макушке. Готрек выпрыгнул из проделанной им бреши, издавая воинственные крики на Хазалиде, и двумя ударами зарубил трех сектантов. Феликс неуверенно встал. От боли у него кружилась голова. Полуослепленный перекосившейся маской, он принялся наугад полосовать мечом воздух вокруг себя. Наконец, сообразив сорвать желтую тряпицу, он пырнул сектанта, схватившегося с истребителем. Человек заорал и развернулся, замахнувшись на Феликса топором. В этот момент Готрек хладнокровно обезглавил его. За спиной истребителя Ульрика вонзила рапиру в живот того, кто охранял дверь. Тот успел только охнуть и умер. «Убейте их!» Подстегивал стаю, оставшийся в тылу Гефард. «Они знают все! Не дайте им уйти!» Сектанты устремились вперед, призывая своего поганого бога. Готрек, взревев, разрубил одного от макушки до пупа и повернулся к троим другим. Феликс бил налево и направо, не подпуская противников близко, а когда над головой что-то сверкнуло, чисто инстинктивно пригнулся. Эта лампа Гефарта, прочертив в воздухе дугу, разбилась позади Ульрики, забрызгав ее спину горящим маслом. Вампир, завизжав, упала и принялась кататься по полу, сбивая пламя. Кто-то из сектантов полоснул ее ножом по ноге, другой ударил в грудь огромной киянкой. «Ульрика!» — выкрикнул Феликс, ринулся к ней по обломкам, оступился, и нога его застряла в ночном горшке. Горшок поехал по деревянному полу, и Феликс заскользил вместе с ним. Огонь меж тем распространялся. Уже занимались штабеля ящиков. Готрек раздраженно зарычал, но все же пробился к Ульрике, отгоняя ее противников топором. Феликс попытался освободить ногу, но на него накинулись трое. Он выбил у одного меч, но снова поскользнулся, и на него сразу кинулся сектант с саблей. Феликс отчаянно парировал и чуть не упал. В этот момент он заметил, как не участвовавший в схватке Гефард и еще один человек исчезают за грудой ящиков. «Гефард убегает!» — крикнул он. «Ну, останови его!» — отозвался Готрек, отбиваясь от четверых и прикрывая катающуюся по полу все еще дымящуюся Ульрику. Феликс крякнул. Он едва мог стоять с этой дурацкой посудиной на ноге, не говоря уже о беге. Он блокировал удар обитой железом дубинки и пнул человека с саблей горшком в лицо. Медь от удара погнулась, а сектант упал, как пустой мешок. Феликс тряхнул ногой, снова отразив удар дубины, но освободиться не смог. «Проклятие, придется бежать так!» Протаранив троих нападающих, сбив двоих с ног, он кинулся туда, где скрылся Гефард, издавая на каждом шагу смехотворный лязг. Его преследовали по пятам. Обогнув гору ящиков, Феликс увидел открытую дверь в дальней стене и силуэты Гефарта и того, второго, в проеме. Он ринулся туда. Бац-клац, бац-клац. Так быстро, как только мог, что означало «не очень быстро». По боку щекотно струилась кровь из открывшейся раны. Преследователи настигали. Проклятие! Прежде чем драться с Гефартом, придется схватиться с ними. Он развернулся, но тут черная тень, зыбкий силуэт на фоне разгорающегося на складе пожара, упала с высоты, опустившись за спинами сектантов. Блеснула сталь, выйдя из груди того, кто бежал последним. «Ульрика!» Остальные обернулись и завопили. Вампир набросилась на них. Она все еще слегка дымилась. Феликс развернулся обратно и поклацал дальше. Ногу в горшке сводило судорогой. Гефарт задержался у двери. «Иди», — бросил он своему спутнику. «Передай всем! Среди нас могут быть и другие шпионы! Скажи остальным, чтобы начинали поджигать раньше!» Он сорвал маску и выхватил клинок, глядя на Феликса дикими глазами. «Я справлюсь с этим придурком!» Феликс бросился на него, но Гефарт отступил за дверь, и меч Феликса вонзился в стену. Гефарт сделал выпад через проем, вынудив поэта неуклюже прогнуться, избегая укола. Швы разошлись еще больше. Феликс выругался сквозь стиснутые зубы. Подлый сопляк поставил его в невыгодное положение. Пускай Карагул, рунный меч, убийца драконов, но он рубящее оружие, не предназначенное для стремительных ударов, в то время как Гефарт фехтовал тонкой рапирой, клинком придворных, созданным именно для выпадов. А Феликс не мог даже толком замахнуться. Ему мешал дверной косяк. Он ударил, но Гефарт легко парировал и ответил уколом в руку. Феликс отпрянул. Застрявшая нога поехала в бок, растягивая жилы в паху. «Будь проклят этот глупый горшок!» Феликс свирепо задергал ногой, пытаясь сбросить обузу, и посудина, наконец, слетев, задела Гефарта по лбу. Феликс прыгнул вперед, не давая сектанту возможности оправиться, и безжалостно вспорол брюхо противника. Гефарт вывалился на грязную улицу, задыхаясь и неотрывно глядя на петли своих кишок, вываливающихся из дыры в животе. Феликс поднял меч, чтобы избавить его от страданий, но черная фигура, размытой тенью пронесшаяся мимо, оттолкнула его в сторону. «Нет!» Ульрика оседлала Гефарта, усевшись ему на грудь, и подалась вперед, оскалив клыки. «Решил меня сжечь, да?» — прорычала она, и ее когти вошли в шею мужчины, как в мягкое масло. Гефарт бился, разбрызгивая кровь, но сбросить вампира не мог. Одной рукой Ульрика вырвала его пищевод и поднесла потроха к умирающим глазам. «Сгори в пламени своего хозяина, дурень!» Она отшвырнула кровавую дрянь и вытерла руку о богатый плащ Гефарта. Потом поймала полный ужаса взгляд Феликса и пожала плечами. «Не люблю огонь!» В дверях показался Готрек. «Этот последний?» Феликс покачал головой и посмотрел на пустую улицу. «Был еще один!» «И мы должны догнать его. Гефарт послал его передать остальным, чтобы начинали поджоги раньше». «Куда он пошел?» — спросила Ульрика. «Не знаю», — пробормотал Феликс. «Я...» Он осекся, заметив что-то на земле. Наклонился, подобрал. Маска. Феликс застонал. Это провал. Сектант уже миновал несколько кварталов, а они не знают, как он выглядит. Через час половина города запылает в огне.